Глава 6. Райт Элэ. Присутствие чужака ощутил, стоило ему выйти из тени. Я научился этому еще в отряде, предугадывать, откуда появится теневик по возмущению энергии. Не все на это способны, но у меня получается на уровне инстинктов. Хали мгновенно проснулась, но не подала виду. Умница девочка. Предупреждая, чуть надавил ладошкой на плоский теплый животик. Обострившиеся инстинкты подсказали. Теневик явился не один. С ним еще минимум трое. Характерного схожего запаха, что был у всех культистов, я, по счастью, не заметил. Но и расслабляться не время. Мы отключились неизвестно где, не приняв никаких мер предосторожности. Не самый разумный поступок, за который, вероятно, придется расплачиваться прямо сейчас. Пока решал, что же делать, напасть первым или подождать, незнакомец заговорил. Притворяться спящим больше не было смысла, и я открыл глаза и сел. Теневик, темноволосый, темноглазый и бледный, одетый в темно-зеленую форму или, скорее, ливрею. «Доброе утро!» Учтиво, но с достоинством кивнул незнакомец. «Меня зовут Донас Котор. Я начальник охраны лорда Валериана Корота Шатали». Он продемонстрировал родовой герб на рукаве. Изображение краба, держащего в клешнях по жемчужине, и завиток волны под ним. Сколько ни старался, не смог вспомнить ни род Шатали, ни самого лорда Валериана. За штанину тихонько дернули. Растрепанная невыспавшаяся Хали, застрявшими в спутанных волосах травинками и в стыдливо натянутой на поджатые ноги футболке, смотрела на меня снизу вверх. Перепачканное, осунувшееся лицо показалось совсем детским. Серые глазища как будто стали еще огромнее. В них плескался невысказанный вопрос. Весь вид вызывал непреодолимое желание защитить, чего бы то ни стоило. Коробочка с кольцом через карман опалила кожу. «Нет, не сейчас. Момент неподходящий. К тому же мы не знаем, кто эти люди, а жизнь уже научила никому не доверять». «Молчи», — попросил мысленно, и ресницы моей волчицы чуть дрогнули, выражая согласие. «Вас обнаружил патруль, обходивший территорию», — снова заговорил теневик. «И лорд Валериан распорядился помочь попавшим в беду путникам. Мы предоставим укрытие и все необходимое». «Спасибо. Будем весьма благодарны. Меня зовут Райт Май Элэ». Решился представиться настоящим именем. «В конце концов, мы не слишком далеко от моих земель, а раз еще и соседи, что весьма неожиданно, будет несложно обосновать, как нас занесло сюда, не раскрывая всей правды». «Лорд Элэ, извольте следовать за мной». Новый поклон был куда учтивее. «Рой — явление непредсказуемое. Лучше, если мы окажемся под защитой периметра. По данным природников, вероятность того, что нас зацепит, составляет 87%. Теневик, поспешно скинув с себя куртку, протянул мне, и я укутал Хали. «Продолжайте обход. Вдруг кто-то еще нуждается в помощи». Донас Котор махнул своим людям и, не оборачиваясь, пошел вперед. «Выбрались?» — одними губами спросила моя волчица. Едва заметно пожал плечами, и она понятливо кивнула. «Будем судить, когда окажемся на территории Элэ, а пока следует быть начеку». С первых шагов стало ясно — хозяин не бедствует. Периметр поместья был выстроен с использованием новейших разработок сияющих. Мы прошли бы рядом и не заметили, если бы не наш провожатый. Остановившись, он сделал пас рукой, и реальность пошла рябью, открывая проход. Хали удивленно хлопнула ресницами и, многозначительно поджав губы, посмотрела на меня. «Неплохо», — похвалил от души. «Идеальная маскировка. Снаружи и не поймешь, что тут находится, пока носом не упрёшься». «Лорд Шатали не экономит на таких вещах». «Но зачем прятаться? Разве недостаточно простого барьера?» «О, я несколько помешан на безопасности, а места тут, знаете ли...» Встретивший нас по ту сторону утонченного вида мужчина неопределенно повел рукой. «Добро пожаловать, милорд Элэ. Я Валериан Шатали, хозяин этого скромного приюта. Рад лично познакомиться с представителем славного рода Эле. Как видите, мы теперь соседи, хоть наши земли и не граничат в прямом смысле». Он усмехнулся. «Уж точно, барьерами не трёмся», — пошутил в ответ я. «Но как вам удалось? Насколько помню, эти земли находятся в ведении императора». Состроив загадочное лицо, новый знакомый протянул руку. Ответив на рукопожатие, отметил крепость пальцев природника, коим без сомнений и являлся лорд Шатали, одновременно селись вспомнить, как же получилось, что я не в курсе нашего соседства. «Спасибо, Донос. Возвращайтесь к своим обязанностям». Валериан отпустил теневика и повернулся к нам. «Но как вы здесь оказались?» «Я показывал свои гости достопримечательности, когда объявился блуждающий источник и случился выброс. Порталом мы переместились в одну из точек, но оказались в еще большей опасности. Пришлось уходить на своих двоих». «О, вы настоящие храбрецы, раз отважились на пешее путешествие почаще. Я вот по собственной воле не шагу за периметр. Но позвольте спросить, отчего же не вернулись сразу в поместье?» «К сожалению, чуть раньше где-то обронили другой мобильный портал, но слишком поздно это заметили». «Какая досадная случайность! Вы же могли погибнуть!» — изобразил сочувствие Валериан. Я развел руками. Шансов отправиться в чертог Великой Матери у нас и правда было предостаточно. «И давно вы здесь обосновались?» — спросил, будто невзначай. «В Арисолде еще с осени, но сюда приехали 3 месяца назад. Мы выходцы из Тандарона, королевства Шентильон. Слышали о таком?» «Кажется, это у вас добывают лучший жемчуг», — выдал наобум. «Островитяне — народ забавный. У них на каждом осколке, как они называют свои острова, по королевству, а то и по 2. Всех не упомнишь. И везде добывают жемчуг». «Самый лучший», — подтвердил Валериан. «Похоже, прибыльное дело. Что же привело в наши края? Насколько знаю, привыкшие к морским просторам тандаронцы не любят чащу и барьеры». «О, тогда я неправильный тандаронец и просто обожаю барьеры, особенно если они в чаще», — рассмеялся лорд Шатали. «Но вижу, у вас много вопросов, и я обязательно на них отвечу. Надеюсь, как и вы на мои. Прежде же позвольте мне быть радушным хозяином и предложить воспользоваться удобствами моего скромного жилища». Он указал на видневшийся в отдалении 3-этажный особняк, облицованный песчаным мрамором, что красиво золотился на солнце. Такие же дорожки вдоль и поперек пересекали парк-лабиринт с аккуратно подстриженными кустами, множеством цветочных клумб, тщательно подобранных по оттенкам. До особняка было не так, чтобы далеко, но и не близко. А рядом на дороге, что вела вдоль периметра и поворачивала к дому, ожидала изящная кремового цвета коляска с откинутым верхом. Тонкие колеса со спицами, отделка из розового дерева, что растет только в одной из провинций Арендола, мягкие кожаные сиденья. Светло-соловая лошадь редкого оттенка дополняла картину. В общем, дорого и со вкусом. «Жемчуг, говорите?» «Ну-ну». Валериан лично взобрался на козлы и повернулся к нам. «Прошу». Хали коротко на меня глянула. «Боюсь, мы испачкаем это произведение искусства», — продемонстрировал не первой свежести штаны. «О, пожалуйста, не беспокойтесь об этом». Пожав плечами, подал Хали руку, помогая усесться. «Спасибо», — хрипло шепнула она. Лорд с улыбкой покосился, но ничего не сказал, а через минуту-другую коляска остановилась у самого крыльца, где нас встретил дворецкий в зеленой ливрее с гербом рода Шатали. Такой же герб был размещен над широкой входной дверью. Валериан ловко спрыгнул на землю и распорядился. «Люциус, проводи гостей. Надеюсь, комнаты уже готовы?» «Да, милорд». Сухощавый темноволосый мужчина с достоинством поклонился. Я отметил его странный акцент, да и внешность говорила, что он не из этих мест. Помогая Хали выбраться, я обернулся к лорду, не выпустив ее руки. «Постойте, не нужно комнат. Мы не желаем никого стеснять. Род Эле будет благодарен, если просто позволите утолить жажду и воспользоваться вашим порталом. Пожалуйста». Я сжал руку Хали. «О, мне так жаль!» — скис лорд Валериан. «То, что произошло вчера!» Он помахал рукой в воздухе. «Блуждающий источник и все такое. Око оказалось слишком близко. Отсюда видно лишь часть нашей территории. На востоке барьер не такой, как здесь, а все еще временный, и он был поврежден. К тому же полным ходом идет строительство. Мы с братом вместе планируем жить здесь. Семейная традиция. Так вот, произошел какой-то сбой, и выключились порталы. Другие удобства пока тоже не работают, в том числе и магическое освещение. Всю энергию мы направили на поддержание периметра, но как только его починят, сразу займемся порталами». «Тогда, может, позволите воспользоваться кристаллом связи?» «Вот незадача. Их как раз вчера должны были доставить и установить. Но пока к нам никто не может попасть, а мы выйти. Брат утром использовал единственный мобильный, что был в наличии, чтобы отправиться в столицу за мастером. У нас ведь нет собственных специалистов. Простите». Ответы мне категорически пришлись не по нраву. При первой возможности сам все проверю, а пока следует усыпить бдительность Шатали, сделав вид, что мы наивно поверили. Доверять сейчас нельзя никому. «Хорошо, что я сумел сообщить, где именно мы находимся. Возможно, мои люди окажутся здесь даже раньше, чем вернется ваш брат». Я вежливо улыбнулся, надеясь, что природник купится на эту ложь. «О, если бы среди них оказался еще и специалист по настройке порталов, я был бы весьма благодарен. Надо предупредить охрану, чтобы их достойно встретили. Люциус!» — окликнул он дворецкого, но тут же спохватился. «Простите, я не уточнил. Вам нужна общая комната или разные?» «Разные». Отрезал, прежде чем Хали что-то успела сказать. Как бы я ни боялся оставить ее одну, сейчас речь шла о репутации моей невесты, даже если я пока никому об этом не сообщил, включая ее саму. Надо отдать Хали должное. Она бровью не повела, хотя я отчетливо почувствовал растерянность. «Прошу прощения, если проявил бестактность, леди». Покаянно склонивший голову лорд Шатали глянул прямо на Хали. «Кстати, нас до сих пор не представили». «Хали? Хали Эрпи?» С террасы спешила девушка в легком светло-зеленом платье, едва прикрывающем колени. «Беса, я ведь не хотел называть ее настоящее имя». «Дарси?» Не меньше моего удивилась моя волчица. Девчонка подскочила к нам и ухватила Хали за руки, отводя в сторону. «У тебя все в порядке?» Она подозрительно покосилась на меня и зашептала, будто это могло помочь. Удивительно, но даже шепотом девушка умудрялась тараторить. «То есть это правда? Ну, те слухи, что ходят по академии. Ты...» Она многозначительно поиграла бровями, явно указав на меня. «Вы вместе?» «Дарси, где твои манеры?» — повысил голос лорд Валериан. «Простите, пожалуйста, мою племянницу. Наше уединение дурно на нее влияет». «Милорд, дядя!» Девушка порозовела и, сверкнув огромными травянисто-зелеными глазищами, одарила каждого из нас Книксоном. «Я так обрадовалась, встретив знакомое лицо, что и правда забылась». «Нашим гостям следует отдохнуть». Поклонившись лорду Шатале, она шепнула Хали. «Поговорим после ужина». И тут же упорхнула обратно точно маленькая птичка. Моя волчица кивнула, но от меня не укрылся настороженный взгляд, коим она проводила знакомицу. Вспомнил, что уже видел эту девушку в академии. Именно она хотела купить те злосчастные очки. Жилище лорда Шатали продолжало поражать взгляд роскошным убранством, достойным лучших домов империи. Надо будет выяснить за ужином подробности. Если жемчуг — такое прибыльное дело, грех не вложиться. Между тем дворецкий проводил нас на второй этаж и показал комнаты. Они располагались в одном крыле, но не рядом. Жаль, что не смежные и не сообщающиеся. Мне не хотелось оставлять мою волчицу одну. Проводив Хали, отпустил дворецкого, уверив, что дальше сами справимся. На завтрак мы уже опоздали, а до обеда еще оставалось больше часу, но после всех приключений есть хотелось просто зверски, и по моей просьбе нам накрыли в комнатах. Да и сидеть за общим столом вместе с хозяевами желания никакого не было. «Хали, ты подозрительно молчалива», — спросил, когда остались одни в моей комнате. «Устала смертельно. Сколько мы спали?» «Не знаю, часа три, не больше. Поешь, приведи себя в порядок и поспи. Надо восстановить силы». Я обнял маленькую волчицу и чмокнул в макушку. «Можешь смело есть, еда не отравлена». «Богиня, как же сложно стало жить!» — вздохнула она. «Расслабимся, когда окажемся дома. Ешь». «Пожалуй, сначала приведу себя в порядок». Она осмотрела испачканные ладошки. «Хорошо, только запрись как следует. Если что-то покажется подозрительным, зови». Хали Эрпи. До самой комнаты я шла будто во сне, от усталости даже в ушах шумело. Переступая порог, ожидала чего-то вычурного, но надо же, совсем не помпезно и весьма уютно. Скатерть и шторы, обивка стульев и кресла, мягкий ковер на полу — все было выполнено в ненавязчивых кремовых оттенках. Не выбивались из общей цветовой гаммы даже орхидеи в вазе на тумбочке и рамы двух картин, изображавших рассвет на море. Широкая, скорее полуторная, чем односпальная кровать, была застелена покрывалом с кружевной отделкой. Удобные даже с виду подушки так и манили. С ними соперничал только накрытый стол у зашторенного окна. Милое местечко, исполненное умиротворение. Идиллию нарушали лишь следы ботинок лорда Эле, который проверил поданную пищу. Попрощавшись, он ушел к себе, а я так и стояла, бездумно пялясь в закрытую дверь. Оцепенела, не в состоянии решить простую задачу — что теперь делать? Оказалось, очень трудно перестроиться и вернуться к нормальной жизни после длительного времени, проведенного в чаще. Чувство, будто не знаешь, куда себя деть, а мозг отказывается адекватно воспринимать мирную действительность. Потрясла головой, возвращаясь к реальности. Первым делом нужно вымыться, поесть и сразу спать. «Это мы подвернем?» Отогнула в сторону светлый ковер, чтобы не испачкать его еще больше. Все же совесть и привычка к бережливости не позволили и дальше топтаться по нему грязными ножищами. За едва заметной дверью в стене находилась туалетная комната со всеми удобствами, по моим меркам тоже роскошная. Оснащенная изящной формы ванной с позолоченными кранами и отдельно стоящей душевой кабиной на выбор. В шкафу обнаружились полки со стопками кремовых полотенец разных размеров, тапочки и целых два теплых халата. На туалетном столике несметное количество пузырьков с мылом, шампунями, маслами и прочими средствами. Количеством они спорили с небольшой лабораторией. Красота! Железной волей, подавив желание наполнить ванну, взбить пену и завалиться в нее на часок, позволяя отдохнуть натруженным мышцам, взяла первый попавшийся пузырек и юркнула в кабинку. «Если нам снова придется срочно куда-то бежать, хотя бы буду чистой, сытой и выспавшейся». «Ну или хотя бы просто чистой», — усмехнулась чумазому отражению в зеркале. Упругие струи горячей воды приятно обожгли кожу, заключая тело в заботливые объятия. Не знаю, сколько так простояло, наблюдая за потоками грязной воды, убегающей в сливное отверстие, прежде чем дело дошло до прихваченной бутылочки. Приятный аромат экзотических цветов порадовал обоняние, но не пожелал раскрыть тайну, из чего именно сделано это средство. Наверное, и из Тандарона привезли. Впрочем, неважно. Принялась намыливаться, и, как назло, припомнился дышащий свежестью романтичный образ Дарси. Я сильно ей проигрывала, особенно в том виде, в котором нас обнаружили в чаще. Это же угораздило встретиться. Что она теперь о нас подумает? Уселась прямо на пол душевой кабины, размышляя, насколько критично то, что мы попались на глаза знакомым. И главное, актуальна ли еще легенда о том, что мы с Райдом вместе? Он демонстративно отселил меня в отдельную комнату. Уверена, теперь об этом узнает вся Академия. Но больше всего хотелось понять, что будет с нами дальше. В желудке противно щемило не то от волнения, не то от предвкушения новых неприятностей, не то просто от голода. Пора заканчивать с водными процедурами и переходить к следующему этапу. Пушистые халаты, висевшие на крючке, оказались одного размера, и оба были велики. Приподняв волочащиеся полы, чтобы не мешали идти, порадовалась, что пятая точка прикрыта в кои-то веки. Вернувшись в комнату, не отказала себе в удовольствии расстелить коврик и пройтись по нему босиком, утопая по щиколотку в мягком ворсе. Да, пара дней в чаще, и начинаешь ценить подобные мелочи. Впрочем, я и раньше не была слишком разбалована, так что, может, это первый и последний раз, когда еще доведется походить по такому ковру. Притупившееся и уже привычное сосущее чувство в желудке невообразимо обострилось, стоило уловить запах еды. Громкое урчание заставило порадоваться, что я проявила выдержку, не став есть при Райде, и теперь не придется лишний раз смущаться. Понадеявшись, что оборотник не ошибся и еда безопасна, в мгновение ока смела с подноса все, до чего смогла дотянуться, мысленно благодаря хозяев за заботу. По крайней мере, не пришлось бороться с собой, чинно сидя за общим столом. Куски охлажденной мраморной говядины запихивала в рот едва ли не обеими руками, чередуя мясо с какими-то незнакомыми фруктами. Оранжевая сладкая мякоть оказалась настолько сочной, что я тут же вся перемазалась, ненароком испачкав и халат. Насытившись, поспешила обратно в ванную. Умывшись, замыла пятно и заодно выстирала футболку. Я пока не готова с ней расстаться. Безудержно клонила в сон. Решив больше не отказывать себе в этом удовольствии, забралась в мягкую удобную постель. Уснула мгновенно, даже не успев стянуть слишком теплый для местного климата халат. Разбудил меня кошмар, в котором сплелись воедино лица и события последних дней. Раз за разом я срывалась в пропасть, на дне которой бурлила река. Захлебывающийся ледяными струями меня то вылавливал к Хамле, то тащил ко дну Райд. А заливисто смеющаяся Дарси в своем нежно-зеленом платьице и дурацких розовых очках стояла на большом валуне прямо посреди реки, указывала на маникюренным пальчиком на понуривших головы пленников, и у тех начинали расти ветвистые рога. На берегу рос мой дом, из окна которого махали Дори и мама. Вдруг древодом почернел на глазах, съежился и рассыпался пеплом вместе с самыми дорогими мне людьми. «Мамочка! Мама!» Собственные рыдания показались посторонними звуками, когда подскочила на постели, в темноте не сразу осознав, где нахожусь. «Это что, уже ночь?» Судя по неверному свету, струившемуся снаружи, так оно и было. Похоже, я проспала весь день. Тело покрывало испарина, мутило, во рту стояла сухая горечь. Отравилась? Постаралась успокоиться. Быстро диагностировав свое состояние, отметила, что подобные вещи стали даваться намного легче, чем раньше. Хвала Великой Матери. Похоже, мое состояние — лишь реакция на переутомление, духоту и непривычную пищу, в частности, на тот самый оранжевый фрукт. На столе призывно поблескивал графин с водой, и я поспешила утолить жажду, но зацепилась полой халата за столбик кровати. Резкий рывок, угрожающий треск ткани. Чтобы удержать равновесие, взмахнула рукой, приглушенно звякнуло стекло. «О, нет!» Разочарованию не было предела. Хрупкий изящный сосуд опрокинулся и разбился о край столешницы. Капли драгоценной влаги мгновенно впитались в ворс многострадального ковра. Там же затаились и упавшие осколки в ожидании босоногой жертвы. «Ладно, мы не гордые, попью из-под крана. Стянув осточертевший халат, бросила его на кровать, наслаждаясь ощущением прохлады на коже, и перебралась на другую сторону, не рискуя идти по полу в темноте. В ванной поджидал новый неприятный сюрприз. Краны отозвались глухим шипением, выдав лишь пару капель воды. «Да что здесь не так? Сначала портал, а теперь еще и с водопроводом беда. Это то, о чем говорил Шатали?» Терпеть жажду до утра не было никакой возможности, и я решилась на вылазку, но прежде отпустила эмпатию, первым делом убедившись, что Райт поблизости, а за дверью никого нет. Лорд Эле там, где я его ощущала в прошлый раз, и, похоже, крепко спит, судя по пассивному ментальному отклику. Помявшись, решила его не будить. Прежде чем выйти, натянула слегка влажную футболку Райда и поверх надела халат. Взяв в руки тапочки, снова перебралась через постель, обулась и тихонько отперла дверь. Встречаться ни с кем не хотелось, потому шла осторожничая, готовая метнуться назад. Но двери комнаты, где спал оборотник, остановилась и немного послушала его дыхание. В его комнате наверняка имеется такой же графинчик. Можно убить двух зайцев, напиться и повидаться. Коснувшись пальцами полированной поверхности двери, так и не решилась постучать, несмотря на нестерпимое желание быть рядом. «Ох!» — выдохнула в потолок, чувствуя, как разом стало жарко. «Ладно, пусть оборотник отдыхает. Я сейчас быстренько найду кухню. Там наверняка есть чем утолить жажду». Кухня, по логике, скорее всего, где-то на первом этаже. Убедилась, что холл пуст, прежде чем спуститься по лестнице, усланной ковровой дорожкой, которая прекрасно скрадывала звук шагов. Даже красться не надо. Темноту в холле рассеивал приглушенный золотистый свет нескольких ночных светильников. Кстати, магических. Такие же уличные фонари горели снаружи. Это не вязалось с тем, что нам наговорили об экономии энергии. Старинные напольные часы показывали без 15:02 ночи. С герба, что висел у входа, укоризненно пялился краб, вынуждая чувствовать себя преступницей. Состроив ему рожицу, крадучись, миновала холл и повернула под лестницу. Взору открылся коридор, похожий на тот, что наверху, только двери другие, да вместо вазонов с цветами простенки украшают полотнище с гербом рода Шатали, все те же морские пейзажи и постаменты с бюстами. Да, не похоже, что здесь я найду кухню. Скорее, кабинет и библиотеку. Возможно, стоит заглянуть за закрытую дверь слева. Подозреваю, за ней есть еще один коридор. Я почти отважилась потянуть ручку, как раздался негромкий хлопок, заставив инстинктивно отпрянуть в сторону и вжаться в декоративный проем, украшенный большим полотном с очередным морским пейзажем. Шли секунды, минуты, но никто меня так и не окликнул. Хвала богине, не заметили. Инстинкты подтвердили, никого рядом нет, и я рискнула осторожно выглянуть из укрытия. Свет, льющийся из неплотно прикрытой двери в конце коридора, яркой полосой пересек бюст, что стоял напротив, отчего мраморное лицо приобрело какой-то зловещий вид. Кто-то, хлопнув дверью, вошел снаружи через черный ход, не иначе. Интересно, что тут в такой час происходит? Под покровом ночи не может твориться ничего хорошего. Удовлетворяя любопытство, отпустила эмпатию. Двое. Беседуют слишком тихо, чтобы разобрать хоть слово, и, похоже, имеют при себе защитные артефакты. Эмоциональный фон совсем не считывается. Нет, теперь не усну, пока не разведаю, что здесь замышляют. После всех приключений заговор мерещится на каждом шагу. А если заметят, сострою невинное лицо и скажу, как есть. Жажда мучает, воды нет. Где тут у вас можно напиться? Кстати, по той же причине и туалет не работает, а это уже веская причина для несанкционированных прогулок. Порадовавшись, что не забыла про футболку, стянула громоздкий халат и, свернув в комок, пристроила в угол, где пряталась. Бесшумно прокралась по коридору ближе к приоткрытой двери. Сквозь зазор между ней и косяком была видна часть освещенного кабинета. Внутри двое. В глубоком кресле в полоборота ко мне сидел лорд Валериан Шатали. На его будто выточенном из мрамора лице застыло напряженное выражение, придавая удивительное сходство с тем самым бюстом, что напугал меня немногим раньше. Его собеседник стоял спиной, нетерпеливо покачиваясь с носка на пятку. Руки мужчины беспрестанно двигались, то сцепляясь за спиной в замок, то тут же оправляя полы пиджака, то зарываясь в темные волосы. Говорили в полголоса, но беседа была эмоциональной. «Девчонка видела пленников. Могла кого-то узнать и рассказать своему дружку. Обоих нужно убрать как можно скорее. Стоит поспешить, пока Рой здесь. Дел-то оглушить и выбросить за периметр. Никто костей не найдет, а мы ни при чем». «Она нужна к Хамле. Не понимаю, почему мне приходится повторять это снова, кузен». «Тебе не показалось, что он слишком на ней зациклился? Что в этой девке такого, на что не способен я? От всей этой беготни страдает и наше дело. Мы сильно рискуем, оставляя их здесь. Она уже знакома с Дарси, а теперь видела в лицо и тебя». «Быть незаметным — твоя роль. Вот и постарайся не мелькать, пока у нас гости». Лорд Шатали раздражался все больше. «Сдается, ты печешься о собственном благоденствии. В тебе говорит не здравый смысл, а гордыня, кузен. Но кому, как ни к Хамле, знать, на что способна эта девушка?» «Сказал бы я, на что способны твари-оборотницы вроде нее». Брюнет презрительно хмыкнул. «Валериан, ты не можешь отрицать...» «Хватит!» — перебил его лорд Шатали. «Даже не заикайся больше. Ты хороший исполнитель, но не умеешь мыслить стратегически. Хали Эрпи для чего-то нужна к Хамле, и я не пойду поперек его воли только из-за твоей прихоти. Девушка останется здесь до тех пор, пока он не придет за ней лично». Лорд поднял руку на корню, пресекая попытку собеседника перебить. «Что касается Райда Эле, тут ты прав. Он весьма опасен для нас. Но именно поэтому я тебя и вызвал». Незнакомец, так ратовавший за то, чтобы скормить нас насекомым, отравленным энергией источника, молчал некоторое время, точно смиряясь с тем, что вышло не по его. «Слушаю, кузен», — наконец отозвался он. «Так-то лучше. Пусть наши гости расслабятся, почувствуют себя в безопасности после всего, что натерпелись. На контрастах легче договариваться». Лицо говорившего расплылось в хищной улыбке, не предвещающей нам с Райдом ничего хорошего. «Мы будем добры, успокоим Хали после того, как лорд Эле к ней переменится с твоей помощью. Девушка не должна заподозрить подвоха. Твоя забота, чтобы поведение волка Эле выглядело естественно. Только не убей его. Насколько я понял, он уже подвергался воздействию, будучи пленником». «Тогда странно, что он вообще до сих пор жив». Мак крови презрительно хмыкнул. «Наши идиоты в большинстве своем только умеют, что управлять животными. Высокое искусство не их стезя». «Гордыня тебя погубит, кузен», — беззлобно рассмеялся Валериан. «Но ты прав. Так тонко, как ты, может работать только к Хамле». Я медленно попятилась. «Великая мать, помоги!» Как чувствовала, ничего еще не закончилось. «Райт, Райт, проснись!» — взывала мысленно, стремглав, сбегая по лестнице. Где-то на середине вспомнила про оставленный халат и вернулась за ним, прежде чем снова взлететь наверх. Дверь комнаты, где разместился оборотник, отворилась, стоило оказаться перед ней. «Хали, что?» — бесцеремонно впихнула его внутрь. «Случилось?» «Там!» — каркнула точно ворона и закашлялась. В горле настолько пересохло, что, невольно оттолкнув оборотника с дороги, прорвалась к наполовину пустому графину с водой, точь-в-точь такому же, как я разбила. Бросив на пол халат, принялась жадно пить, чувствуя, как струйки воды стекают по подбородку и шее. «Да что с тобой?» «Шатали! Они из культа Кровавой Луны!»